427. Может быть, оно и лучше, что чувствительность не настолько обострена, чтобы воспринимать так остро, как бы хотелось. Можно ведь и не выдержать. Принять в себя можно лишь определенное количество пространственного яда.